Глава 30. Эля обернулась первой и встретилась взглядом с тремя мужчинами. Они вальяжной походкой вышли из лаборантской. «Ну что, красавицы, узнали?» «Вижу, узнали». Лиля прижалась спиной к двери и инстинктивно прикрыла руками живот. На нее смотрел один из парней, которых они встретили в баре. Тот самый, что схватил Элю и хотел увести наверх. Тот самый, что ударил ее по лицу. Бегемот стоял в центре, чуть впереди остальных, демонстрируя позицию лидера. На мужском теле мешком висела одежда, словно кто-то одел скелет в потертые черные джинсы и серую куртку. «Узнали, узнали», — ответил он Элле. Она отрицательно мотала головой. «Я хорошо запомнил тебя, мелкая. Узнал бы тебя из тысячи таких, как ты, мелких сучек». Он скрипуче рассмеялся и уставился, не мигая. Бегемот рассматривал девушку из-под лобья. На худом лице со впалыми щеками темными пятнами выделялись глаза. Глубоко посаженные, тусклые и лишенные человечности. «Что вам нужно?» Лиля справилась с волнением и вышла вперед, беря подругу за руку. «Нам? А как ты думаешь?» — уточнил мужчина. «Могу предположить. Денег?» Эля вырывала руку и постаралась прикрыть Лилю собой. В ответ аудиторию окатил дикий хохот. Отражаясь от стен, он звучал более пугающе. «Нет!» — протянул бегемот и покачал отрицательно указательным пальцем правой руки. Лиля перевела взгляд на кисть и задержала вдох. У мужчины не хватало трех пальцев. «Видишь, что со мной сделал ваш защитник?» «А всего лишь потому, что я тронул каких-то двух шмар. Вас!» — уточнил он, и в его глазах сверкнуло безумие. «Но ничего. За это время я научился пользоваться ножом левой рукой. Моих умений точно хватит, чтобы отрезать ваши пальчики. Чик-чик!» С последними словами он вынул из кармана нож, раскрыл его быстрым движением и рассек воздух. Лезвие блеснуло, отражая яркие лампы под потолком. По спине девушки крупными каплями скатывался холодный пот. К Лиле пришло осознание, что договориться с ним не удастся. Мужчинам не нужны деньги. Им нужна чужая боль. И подругам остается лишь тянуть время. Митя обязательно станет их искать. Они всегда выходили через 5 минут после окончания занятий, не задерживаясь. Вспомнив о том, что сегодня занятия закончились раньше и группу распустили до звонка, от накатившего страха Лиля с силой сжала Эллины пальцы. «Это значит, помощи минут 40 не стоит ожидать. 40 минут!» «Странно, что тебе руки полностью не вырвали», — насмешливо ответила Эля. Но ее голос все же дрогнул, и мужчины расхохотались. «Ты что делаешь?» — шептала Лиля и тянула подругу назад. В ответ Эля с силой толкнула девушку и в последний момент вложила телефон в ее ладонь. «Хочу всего лишь предупредить придурков. Если они тронут нас, то им не жить». Эля вновь повернулась лицом к мужчинам. «Бегемот, ведь так? Ты не понимаешь, с кем связался. Моя семья не прощает обид». Она говорила, выделяя только себя, в надежде перетянуть все внимание. «Никогда не прощает. Тебя нет. Вас всех». Пальцем указала на каждого мужчину по очереди, начиная с бегемота. Задержалась взглядом на толстяке в клетчатой рубахе и закончила на том, кто стоял справа и нагло ухмылялся. «Порвут на части! Живьем!» «Ой, да прекрати ты заливать!» — огрызнулся бегемот. «Я все знаю о твоей семье. Больная мать, которая не покидает стен дома, и брат, проматывающий наследство». Рассказывал легенду, созданную для окружающих. «Живете за счет доли в компании. Остатки былой роскоши. Все до тошноты правильные и законопослушные. В прошлый раз вас спас урод со шрамами на роже, а в этот не спасет. Его здесь нет. Но ничего, сегодня я начну с тебя, продолжу с твоей подругой, а закончу тем уродом, когда найду его». Зажав телефон ладошкой, Лиля держала руку так, чтобы никто его не заметил. Непослушные пальцы не могли справиться с рисунком блокировки на экране смартфона. Лиля в пятый раз проводила зигзаг по точкам, но в последний момент большой палец срывался, не заканчивая рисунок. Сердце грохотало с такой силой, что невозможно было разобрать слов от страха и волнения. На худом мужском лице, искаженном злобой, шевелились губы. Лиля понимала, что он говорит, возможно, даже кричит, но все слилось в единый шум, как будто грохот волн о камни. Ладони вспотели, и подушечки пальцев оставляли влажные следы на стекле. Девушка с нажимом провела пальцем и, наконец-то, сняла блокировку. Мозг лихорадочно думал, что делать? Звонить? Писать? А самое главное, кому? Неизвестно, освободился Ар или нет. А девушка боялась потратить единственный шанс впустую. Скосив взгляд себе под ноги, набирала СМС. Нужно сообщить, где они. «Помоги, 320». «Отправить». Черт! Палец соскользнул, и вместо нужного номера аудитории получился другой. Она ошиблась в последней цифре. «Это не страшно», — успокоила себя девушка. «Мите нужно знать лишь этаж. Он обязательно найдет их, услышит». «Эй, милашка, а что у тебя в руке?» Лиля вздрогнула, когда ее схватили за запястье. «Что, пыталась позвонить?» Плотный мужик бросил смартфон на пол и наступил на него ступней в тяжелом ботинке на толстой подошве. «Слушай, а ты что, брюхатая?» Бесцеремонно поднял подол свободной рубашки. «А ведь и правда. Вы видели?» Обратился к стоящим напротив них отморозкам. «У меня никогда не было брюхатой бабы». Мужская ладонь поползла вверх по обнаженному животу к груди в бюстгальтере. «А это ничего такая». Продолжил, сжимая вторую грудь до боли. «Не тронь ее!» — выкрикнула Эля. Она двумя руками схватила ладонями мужскую руку, потянула на себя, при этом стараясь ударить обидчика носком туфли под колено. Перехватив два девичьих запястья одной рукой, мужчина оттолкнул Элю в сторону бегемота. «Теперь вы точно покойники!» — шипела Эля, смотря в глаза жирному уроду, удерживающему Лилю. «Мне даже жаль вас». «Успокойся». Бегемот с силой тряхнул девушку. «Это меня уже не забавляет». Правой рукой, перехватив ее под шею, притянул спиной к своей груди и хрипло зашептал. «Я даже дам тебе выбор, раз ты такая смелая. Тот урод тоже дал мне выбор. Разрешил выбрать пальцы, которые оставит. Ты смотришь на то, как жирно имеет твою подругу, или я напишу на твоем предплечье свое имя?» Он поднес лезвие ножа к глазам девушки. «Вот мое перо!» Расхохотался своей шутке. «Что выбираешь?» Лиля уворачивалась от мужской ладони, спускавшейся к пуговице низких брюк. Жирный, подсунув указательный палец под пояс, провел вдоль живота. Девушку сотрясали тихие рыдания. Слезы горячими каплями лились по щекам. Ее тело начинало бить крупная дрожь. Знакомая дрожь отвращения. Та, которая преследовала ее раньше, когда тело касался Данил. «Что это с ней?» Жирный пренебрежительно отошел на шаг, не выпуская руки девушки. «Она что, больная?» Бегемот закатил глаза и посмотрел на друга с презрением. «Не видишь? Девчонка притворяется. Ну так что, мелкая, ты сделала свой выбор?» Эля наблюдала, как подругу скручивает спазм, и каждое касание отражается гримасой боли на лице Лили. «Да, не троньте ее!» — уверенно произнесла Рокотова. «Ну, как хочешь. Тогда ты...» — обратился бегемот к Лили. «Будешь смотреть, как я рисую узоры на твоей подруге. Держи крепче!» — приказал третьему, безмолвно стоящему рядом. «Хорошо, держи. Хочу, чтобы вышло красиво». С этими словами он надрезал рукав белой рубашки, с силой дернув за края ткани. Прижал предплечье девушки к столу и зафиксировал коленом кисть. С безумной улыбкой на губах бегемот приложил холодное лезвие к коже. Острый кончик легко проник в плоть. Мужчина дернул головой от удовольствия. «Черт, криво вышло! Ты умеешь писать красиво «Б»?» Обратился он к тому, кто держал девушку. «Какая-то херня выходит. «О!» — воскликнул, отнимая нож на секунду и даря мгновение без боли. «Думаю, вот тут нужно округлить». Лиля с силой зажмурила глаза, не в силах смотреть. Ей было не разглядеть, что именно происходило на том столе, но она видела Эллина раскрасневшееся лицо, покрытое испариной, и белый рукав рубашки, с каждой секундой все больше окрашиваемый в алый. «Сильная тварь! Кричи, я сказал! Кричи! Хочу слышать твои вопли!» С этими словами бегемот сильнее надавил на рукоять. Не выдержав боли, Эля жалобно заскулила и с трудом выговорила. «Отойди от нее! Не видишь, ей плохо!» На последних словах Лилю вывернула под ноги жирному, и тот отскочил, отряхивая и обтирая подошвы ботинок. «Ну точно больная!» Девушка в подтверждение слов стерла с губ остатки рвоты и рассмеялась, громко, надрывно. Закрыв в защитном жесте ладонями живот, с диким блеском в глазах взглянула в лицо жирного. Она чувствовала первобытный страх, боль и жгучую злобу Ара. Он был уже рядом, совсем близко. «Мы тут!» — произнесла Лиля громко, чем вызвала переглядывание между мужчинами. В коридоре послышался шум и громкие голоса. С грохотом дверь разлетелась на куски, чуть не задев острыми ошметками Лилю, но она вовремя успела повернуться спиной, прикрывая лицо и живот. И еще через секунду девушка оказалась в объятиях, и ей закрыли ладонью глаза. «Не смотри, девочка!» Голос Лео проник в ее сознание. «И не слушай!» Не смотреть было легко. Мужчина стиснул ее, прижав к себе так плотно, что было трудно вдохнуть. Но не слушать невозможно. Рычание зверя оглашало весь этаж. Грохот ломаемой мебели, сдавленные хрипы, пронзительные крики оседали на душе кровавыми потеками. Она не могла видеть, но ее сознание дорисовывало яркую картину происходящего. Этот ужас длился не дольше 30 секунд, показавшихся вечностью. «Хватит!» Лео громко отдал приказ, не выпуская Лилю из рук и не разрешая ей взглянуть. «Я сказал, хватит!» В комнате наступила тишина. Слышалось чье-то рваное дыхание и тихое угрожающее рычание. «Тебе нужно умыться. Не пугай девочку!» Лиля не понимала, что могло ее еще сильнее напугать, и она попыталась убрать руку от лица. «Ар!» — позвала и развернулась на хриплый вздох. «Моя!» — услышала ответное рычание. «Отдай!» Угроза слышалась в каждом звуке. «Твоя!» — поспешно прошептала девушка, чувствуя ревность оборотня и закипающую злобу. «Отпусти!» Лео расслабил хватку, но предостерег. «Не смотри по сторонам!» Открыв глаза, Лиля уперлась в обнаженную мужскую грудь, ходившую ходуном от частых хриплых вздохов. Арнар стоял вплотную, и ей пришлось поднять голову, чтобы встретиться с ним взглядом. На нее смотрел мужчина, подернутый дымкой, сквозь которую проглядывали очертания зверя, то возвращая хозяину человеческий облик, то вновь придавая звериные черты. Лишь цвет глаз оставался неизменным, мерцающе желтым. Лиля концентрировала внимание на мужчине, не желая замечать творящегося хаоса вокруг. Потеки крови по груди, наспех стертой ладонью, не оттолкнули девушку, и она прильнула, телом впитывая тепло и делясь своим, вызвав тихий полустон, полурык оборотня.